Время — это не то, что можно поймать, но ты всегда можешь его упустить. «Алиса, ты встала?» Настойчивый голос отца бесцеремонно ворвался в сон. И тот рассыпался на множество ярких искорок. «Опять разбудили на самом интересном месте! Какой чудесный был сон!» Девочка нехотя разлепила глаза и сладко потянулась. «Да...» — пробормотала Алиса. Ей совершенно не хотелось ни вставать, ни тем более идти в школу. Но разве ее кто-то спрашивает? Все равно придется. Девочка огляделась в поисках часов. Те лежали там же, где она оставила их накануне, на тумбочке возле кровати. На блестящем циферблате плясали солнечные лучики. Стрелки показывали 8. Это значило, что еще немного, и она опоздает. Первым уроком была математика. Нрав у Веры Васильевны крутой, а Алиса уже несколько раз успела проштрафиться. А еще сегодня результаты теста объявят. Алиса подскочила, как ошпаренная. Не то чтобы она боялась, но злить учительницу было чревато. Девочка наспех покидала в сумку учебники и тетради, натянула школьную форму и бегло оглядела себя в зеркале. Не супер опрятно, но ладно, и так сойдет. «Алиса!» — донёсся из кухни мамин голос. «Надо позавтракать!» Алиса ворвалась в кухню, как маленький ураган. Мама, как всегда, деловито суетилась то у плиты, то у стола. «Макс!» Татьяна раздраженно постучала пальцем по циферблату часов, поторапливая мужа. «Время, время, время!» «Танюш!» — взмолился тот, отправляя очередной кусочек в рот. Он был совершенно уверен, что спешить с завтраком, как и с любым приемом пищи, нельзя. «Это просто неуважительно по отношению к вкусной еде!» В этом Алиса была на него совсем не похожа. «Никакого почтения. Главное, что-нибудь перехватить. А что и как, неважно». Алиса наугад схватила со стола первое, что попалось под руку, и уже готова была выскочить из дома. Однако, если скрыться от отца было достаточно просто, он все делал неспешно, то мама совсем другое дело. «Эй, стой!» Она поймала дочь за руку, вынуждая остановиться, и наградила укоризненным взглядом. «Опять все бегом, все кое-как. Когда же дочь наконец вырастет? У нас сегодня будет пятерка, да?» С надеждой спросила она, тщательно расправляя воротничок на форме дочери. Ее всерьез беспокоили Алисины успехи, которые в последнее время оставляли желать лучшего. Девочка со вздохом повернулась к матери и лениво протянула вслед за Татьяной. «Да, мам, у нас сегодня будет пятерка». Впрочем, судя по взгляду, полному сомнений, мама ей не слишком-то поверила. Пришлось повторить то же самое более убедительным тоном. Хотя получилось скорее нетерпеливо. «Да, мам, сегодня будет пятерка». Мама только покачала головой и вернулась в кухню. «Пап, я ушла!» — крикнула Алиса из коридора и выскочила за дверь, пока ее не остановили еще каким-нибудь каверзным вопросом. Продрогшие за ночь улицы радовались солнцу, которое щедро заливало город лучами. Деревья тянули к свету руки ветви, а дома широко раскрывали глаза окна навстречу новому дню. Алиса, напевая про себя, забежала на детскую площадку во дворе и принялась ловко прыгать по тонким, вкопанным в землю колышкам разной высоты. Каждый шаг отдавался в голове своей нотой, как будто девочка пробегала по клавишам гигантского аккордеона. Возле пешеходного перехода мужчина в костюме часов раздавал горожанам, спешащим по своим делам, яркие листовки. Люди брали их, не глядя. Кто-то совал их в карман, кто-то отправлял прямиком в мусорное ведро. «Ремонт часов. Скидка 15%. Алиса ловко увернулась от навязчивого рекламщика, который пытался впихнуть ей листовку прямо в руки. «Извините, пожалуйста, я опаздываю!» Буркнула она не слишком дружелюбно, но действенно, и побежала к пешеходному переходу. Алиса по привычке перепрыгивала с одной белой полоски на другую, будто нажимала на клавиши гигантского пианино. Только одной ей слышные ноты складывались в голове в затейливую мелодию. «Много неясного в этой стране. Можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине, если представить, что может случиться». Пела девочка в такт. Ей было все равно, творится сказка вокруг или исключительно в ее голове. Впрочем, было бы здорово, если бы все то, что она себе навоображала, сбылось. Алиса свернула на бульвар, пробежала мимо лужайки, на которой весело носились, играя друг с другом собаки. Чуть поодаль из-под тени деревьев за питомцами наблюдали их хозяева. Одна и та же картина изо дня в день. Или все-таки нет? Какая-то парочка ссорилась на бульваре, громко крича и размахивая руками. Но стоило девочке обернуться на шум, как девушка и молодой человек изумленно замолчали, посмотрели друг на друга, а потом обнялись. Алиса потрясла головой и поспешила дальше. Ерунда какая-то. «Вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли ты или прыгнешь смело?» Продолжая напевать себе под нос, Алиса обогнула табличку на металлическом ограждении с надписью «Ремонт дороги». Она так замечталась, что вдруг замерла. Проходившие мимо строители, наверное, подумали, что она испугалась или не знает, как перебраться на другую сторону. Водрузили ее на стремянку и принялись весело приплясывать. Трое мальчишек на самокатах, должно быть, приняли происходящее за веселый аттракцион и, разогнавшись, лихо перескочили через ограждение. В ответ послышалось неодобрительное ворчание рабочих. «А, так-то, мой друг, в этом-то все и дело». И вот уже не только Алиса, но и другие жители города, вышедшие в то утро на улицу, присоединились к ней в разноголосом хоре. Волшебная музыка увлекла всех. «Они не испаряются, они не растворяются, рассказанные в сказке, промелькнувшие во сне. В страну чудес волшебную они приселяются. Мы их, конечно, встретим в этой сказочной стране». Налетевший порыв ветра раздул пачку листовок, и те разлетелись, как конфетти. Алиса замерла и огляделась. Но странности тут же исчезли. Люди как люди, спешат по своим делам. Значит, она опять замечталась. Девочка грустно вздохнула. Чудеса снова происходили лишь в ее голове. А жаль. Алиса машинально взглянула на часы и ахнула. Урок давно начался. Ох, и попадет же ей. Девочка поправила рюкзачок за спиной и со всех ног бросилась к школе. Урок и правда шел уже давно. Учительница математики Вера Васильевна, высокая статная блондинка в роковых очках, прохаживалась вдоль доски, поигрывая длинной указкой. Ни ее тон, ни взгляд не предвещали ничего хорошего большинству собравшихся учеников. И неудивительно. Сегодня должны были объявить результаты экзамена, поэтому класс замер в напряженном ожидании. «Так, ну что, мои дорогие?» Загадочно начала учительница, но договорить не успела. Дверь с шумом распахнулась, и в класс влетела запыхавшаяся, растрёпанная Алиса. Повисла пауза. Ученики, сидевшие за партами, то выжидательно глядели на одноклассницу, то изумленно переглядывались между собой. «Какие люди!» Саркастично воскликнула учительница и всплеснула руками. «Не подскажешь, который час, Королёва?» «Самое время для математики?» С невинным видом предположила Алиса. Класс залился смехом. Шутка подействовала. На всех, кроме Веры Васильевны, которая помрачнела еще сильнее и сурово заявила. «Значит так, еще раз опоздаешь. Я вызываю родителей в школу. Садись на место». Алиса не стала спорить и молча прошла к своей парте. где слегка неуклюже бухнулась на стул рядом с самой популярной девочкой в классе Викой, которую считала лучшей подругой. Вика лишь скользнула по ней взглядом и снова принялась любоваться своим лицом на экране телефона и кокетливо поправлять прическу. Не успела Алиса и дух перевести, как над головой, словно гром небесный, прокатился зычный голос учительницы. «Дорогие мои, готовы услышать результаты ОГЭ?» «Да!» — выкрикнул Золотников, известный зубрилка. Класс наполовину одобрительно, наполовину недовольно загудел. Некоторые ученики забарабанили по партам кулаками и ладонями. Впрочем, стоило Вере Васильевне бросить на них грозный взгляд, как тут же наступила тишина. Алиса воспользовалась заминкой, чтобы, наконец, вытащить нужные ей вещи и поздороваться с подружкой. Они легонько коснулись пальцами кончиков носа друг друга и повернулись к учительнице. Покопавшись в бумагах на столе, Вера Васильевна вытащила лист с результатами и начала торжественно зачитывать. «Кочетков, с тебя и начнём», — сказала она и сделала театральную паузу, чтобы придать словам драматичности. 14 баллов. Это 3. Тощий жилистый парень с копной растрёпанных волос глубоко вздохнул и повернулся к соседу по парте, Золотникову. 3! Пробормотал Кочетков. То ли удовлетворённо, то ли обиженно. Ну, норм. Для тебя это успех. Съязвила учительница и гордо продолжила, показывая на его приятеля. «Рядом Золотников. 30 баллов, то есть 5. Молодец». Это было нечестно. «Слышь!» — возмутился Кочетков, толкнув приятеля-отличника в плечо. «А ты мне помочь не мог, а?» «А ты спросить не мог?» — огрызнулся тот. «Я и спрашиваю!» Разъярился тот, замахиваясь, чтобы отвесить соседу подзатыльник. Тот втянул голову в плечи, ожидая возмездия. Но ничего не произошло. Выяснение отношений прервал резкий окрик учительницы. «Это что такое? Тишина! Успокоились!» Дождавшись, пока все угомонятся, она продолжила. «Чувикова, 25. Роскошно. Антонова». «Да?» — выкрикнула Вика, красуясь перед классом. Уж она-то знала, что у неё с математикой всё в порядке. 16. Это 4. Вика довольно заулыбалась, чем ещё сильнее испортила настроение двоечнику. «Ну и ладно», — раздосадованно воскликнул тот. «Королёва, 7 баллов». Класс и в первую очередь сама Алиса пришёл в растерянность. Девочка с недоумением посмотрела на соседку по парте. Та ответила растерянным молчанием. «Это что такое, Алиса?» — нахмурилась учительница. «Это, наверное, ошибка?» Не веря своим ушам, осторожно спросила девочка. «Да, и не одна. А как минимум 24. Сердито и назидательно, чтобы никому больше не повадно было забывать про её предмет, заявила Вера Васильевна. «Если не планируешь заканчивать школу со справкой, будь готова к пересдаче». «Мама меня убьёт», — пробормотала Алиса, устремив невидящий взгляд в пространство перед собой. Это было фиаско. Не нужно обладать богатым воображением, чтобы представить, что ждёт её дома. Началась перемена. Алиса с Викой выбрались в рекреацию. Если подружка явно осталась довольна собой, пребывала в приподнятом настроении, жевала жвачку и подкрашивала губы ярким блеском, то Алиса была мрачнее тучи. Перед её внутренним взором представали картины разговора с родителями. Одна страшнее другой. Если папа, может быть, встанет на её сторону и поддержит, то мама... Она так печётся о репутации семьи. Девочка без интереса взглянула на расписание. Буквы и строчки сливались, становясь совершенно неразборчивыми. «Нормально?» — поинтересовалась Вика придирчиво. Одноклассницу в тот момент интересовала исключительно собственная внешность. «Да», — равнодушно откликнулась Алиса, мысли которой занимал сейчас один вопрос. «Как объяснить случившееся родителям?» «Вик, я сегодня с вами не пойду. Мне готовиться надо», — добавила она, сосредоточенно разглядывая расписание. «О, твой идет», — хмыкнув, проговорила подружка, глядя куда-то в сторону. Алиса обернулась и покосилась на симпатичного паренька с русыми волосами, который, закинув рюкзак на плечо, направился в их сторону. Девочка застыла, не в силах отвести от него взгляд. Она сама не могла понять, что с ней творится. Это был Костя, ее однокашник. Он был новичком, они еще не успели близко познакомиться, но Алисе он казался особенным. «Чем он тебе так нравится?» — пренебрежительно спросила Вика, надув губки. Ее раздражало, что собеседница ее игнорирует. «Не нравится он мне», — огрызнулась Алиса, больше убеждая саму себя, чем свою одноклассницу. Тем временем Костя подошел совсем близко. Пришлось замолчать, чтобы он случайно не услышал того, что не предназначалось его ушам. «Можно?» — поинтересовался он, протискиваясь. Сердце девочки забилось сильнее, а кровь ударила в голову. «Что?» — растерянно пробормотала Алиса. «Расписание посмотреть», — объяснил парень. Алиса несколько секунд не двигалась, пребывая в глубокой задумчивости. А потом неловко посторонилась, пропуская знакомого к стенду и чувствуя на себе насмешливый взгляд Вики. Но стоило Алисе обернуться, та сделала вид, что просто поправляет прическу, и ей совершенно неинтересно происходящее. «А, да, да», — также отстраненно пробормотала Алиса, сделав еще шаг в сторону. «Слушай, мы тут гулять идем, потом в ТЦ посидим, а дальше как пойдет», — заговорила с Костей Вика. Ее совершенно не устраивало, что мальчики обращают внимание на кого-то, кроме нее. «Ты с нами?» Она отчаянно строила глазки, чем только сильнее сбивала с толку подругу. «С какой стати? Этот парень совершенно не в ее вкусе». Однако сам Костя... к неудовольствию красавицы, как будто ее не замечал. «А ты тоже пойдешь? – спросил он Алису с надеждой в голосе. «Ее мама не отпустит, она ОГЭ завалила!» — капризно перебила Вика. «Ну?» Но ответ парня ее разочаровал. «Спасибо за приглашение, но я в следующий раз». Отозвался он и, повернувшись, направился к соседнему стенду, с яркой надписью «Учитель года», фотографиями директора и звезд преподавательского состава. Но вдруг, почувствовав на себе пристальный взгляд Алисы, парень обернулся. Девочка поспешно отвела глаза, чувствуя, что краснеет. «С чего бы?» Вика же стрельнула ему в спину убийственным взглядом, едва сдерживая ярость. «Но она ему покажет». И случай подвернулся тут же. Откуда ни возьмись, возник Андрей. Заводила и задира из параллельного класса в сопровождении двух таких же хулиганов, не блиставших высоким интеллектом и оценками. Девочки вздрогнули от неожиданности. А парень расплылся в улыбке, не обращая внимания на Алису. Сгробастал Вику в объятия и потянулся к ее лицу, пытаясь поцеловать. «Я только губы накрасила!» Капризно взвизгнула Вика, отбиваясь от кавалера. «Ты ж моя королева!» Слащаво похвалил тот и с наигранной грустью объяснился. «Ты до сих пор обижаешься, что я тебе лайк не поставил. Я тебе реально говорю, у меня интернет тупил!» Оправдывался он, пытаясь поймать девушку в объятия. Вика ликовала. Вот ее шанс отомстить. «Ну вот пока ты тупил, меня гулять позвали!» Надменно похвасталась она. Как и ожидала юная интригантка, парень пришел в ярость. «Кто?» — прорычал он, озираясь в поисках соперника. Вика молча кивнула на Костю, азартно ухмыляясь. Она еще не решила, что ей важнее — отомстить или посмотреть, как из-за нее будут драться парни. В том, что драка будет, она не сомневалась. Андрей слыл задирой, но и Костя себя в обиду никогда не давал. Андрей побагровел, сжал кулаки и в три шага догнал уходящего одноклассника. «Лови совет дружеский. Прежде чем к нашим девчонкам приставать, сначала по сторонам посмотри, а то мало ли!» С угрозой в голосе заявил он. Но Костя даже не обратил на него внимания. Он все смотрел на Алису, стараясь перехватить ее взгляд. Равнодушие и спокойствие парня только сильнее разожгло гнев Андрея, который и так заводился с полоборота. «Ты меня понял?» — прорычал он. Костя выдержал паузу, чтобы подавить раздражение. Похоже, не дадут ему спокойной жизни. Как же ему надоел этот выпендрёжник. Корчит из себя короля, а сам даже на боцмана корабельного не тянет. «Ты что-то говорил?» — произнес он насмешливо. «Прости, я на девчонок смотрел, не слушал». Андрей чуть не взорвался от злости и обиды. Мало того, что кто-то претендует на его девушку, так еще и смеет его унижать при всех. Он налетел на обидчика, сбив того с ног, и парни покатились по полу, отчаянно мутузя друг друга. Несмотря на комплекцию, Костя не уступал однокашнику в умении работать кулаками и быстро взял верх. Приятели Андрея, рассвирепев, кинулись на выручку своему главарю. Следом рванула и Алиса. Трое на одного, пусть и умелого, это слишком. Но Вика успела поймать ее за рукав. «Сами разберутся». Впрочем, помощники Андрея больше мешали, чем помогали. Вскоре оба заработали по паре фингалов и отступили. А два драчуна соперника, поднявшись на ноги, продолжали колотить друг друга, то сцепляясь, как дворовые коты, то отчаянно толкаясь. И вот Костя отпихнул противника с такой силой, что тот с размаху влетел в стенд с красочной надписью «Учитель года». Прямо в том месте, над которым под стеклом в красивой рамке висел портрет учительницы математики. Раздался звон. Посыпались осколки. А драчуны снова повалились на пол. Вокруг уже собралась изрядная толпа. Зрители вовсе не спешили останавливать схватку, а напротив, подзуживали. И вот раздался властный оклик. Толпа расступилась, пропуская вперед разгневанную Веру Васильевну. «Так, прекратили!» Настойчиво потребовала она, хотя драчуны ее даже не заметили. «Что происходит? Так!» Еще громче рыкнула она, будто разъяренный лев, заставив парней замереть от неожиданности. Такого они от математички не ожидали. «Разошлись! Ну-ка, прекратите сейчас же!» Прошло около минуты, прежде чем дерущиеся наконец отпустили друг друга и, медленно поднявшись, разошлись в противоположные углы импровизированного ринга, сверля друг друга озлобленными взглядами из-под лобья. Костя небрежно отряхивал одежду, Андрей поправлял порванный пиджак. Оба вышли из драки побитыми, но не побежденными. И ни у кого, особенно у Алисы и Вики, не возникло и тени сомнения, что при первом же удобном случае они продолжат свои разборки. Только волю дай. «Распустили крылья, как попугаи!» Продолжала ругаться учительница. «Кто это начал?» Она заметила сиротливо лежащую у стены фотографию директора в разбитой раме. Потом перевела взгляд на драчунов. Костя угрюмо молчал. «Да вот, Вера Васильевна, кое-кто не знает, как вести себя в коллективе. Приходится объяснять, Вера Васильевна». Залепетал испуганный Андрей. Драться с одноклассниками он был силен, а как приходилось отвечать, сразу же поджимал хвост. «Объяснил?» — огрызнулся Костя. «Да, Долёв!» Вера Васильевна тут же переключилась на второго участника потасовки. «А ты немного себе позволяешь?» «Да это еще немного, Вера Васильевна», — буркнул парень, отряхиваясь. «Ты мне хамишь?» Голос учительницы сорвался на нервный фальцет. Такого от тихого Кости Додолёва она не ожидала. К тому же была на взводе и перепугана. «Что скажет директор?» Алиса поняла, что пора вмешаться. «Да он не виноват, Вера Васильевна!» — решительно заявила девочка, протискиваясь вперед. Повисла тишина. Собравшиеся переводили изумленные взгляды с храброй и решительной Алисы на учительницу математики. Что она скажет на такое? Потом на Драчунов и обратно на Алису. «Как не виноват?» Озадаченно пробормотала Вера Васильевна, которую ученица второй раз за день ставила в тупик. «Они дрались». «Ну, он же не один дрался, правда?» Развела руками Алиса и бросила хмурый взгляд на Андрея. «Андрей, ты все неправильно понял». «Как мне объяснили, так я и понял». Растерянный, даже, как показалось остальным, слегка виноват и попытался оправдаться зачинщик потасовки и оглянулся на Вику в поисках поддержки. Вокруг нее тут же образовалось пустое пространство. Вика почувствовала себя неловко. Надо было срочно сказать что-то в свою защиту или хотя бы сместить фокус внимания с себя на кого-нибудь еще. «С ума сойти!» — всплеснула она руками, тут же придумав подходящую правдоподобную ложь. «То есть тебе так нравится Костя, что ты готова нас всех подставить?» Вокруг поднялся неодобрительный насмешливый вой, и Алисе стало совсем неловко. Она уже 10 раз успела пожалеть, что влезла, пусть и ради того, чтобы восстановить справедливость. «Он мне не нравится!» Возмутилась та, смерив одноклассницу рассерженным взглядом. «Так!» — решила Вера Васильевна, которой давно надоела бессмысленная перепалка. «Все 4 завтра с родителями ко мне! Понятно?» Вика ошарашенно распахнула глаза. Хотела что-то сказать, открыла рот, не произнесла ни звука и сердито надула губы. Алиса никак не отреагировала. Она молча прошла мимо Кости и одноклассницы, едва не задев их плечами, и направилась к дверям в кабинет. Парень проводил взглядом сутулившуюся фигурку девушки и тихонько вздохнул. Алиса, мрачнее тучи, толкнула дверь и вошла в класс. Она опустилась на привычное место, но Вика, окинув ее презрительным взглядом, собрала свои вещи и демонстративно пересела за другую парту. По классу прокатились смешки. Девочка непонимающе осмотрелась по сторонам, и ее взгляд упал на тетрадку на столе. «Алиса плюс Додолёв» было выведено на ней. Алиса сжала кулаки от злости, но промолчала. В рекреации на лестнице ситуация повторилась. Школьники провожали девочку подозрительными взглядами. Кто-то удивлялся, кто-то сочувствовал, кто-то насмехался. Но в тот момент Алисе было все равно. Настолько глубоко она погрузилась в мрачные мысли. Из транса ее вывел мелькнувший на стене солнечный зайчик. Он проскакал по лестнице, потом по коридору, проскользнул в класс. Девочка бросилась за ним и успела увидеть, как школьники со смехом направляли лучик друг на друга. И вот кто-то направил его в окно. Зайчик исчез. Снова стало грустно. «Я страшно скучаю. Я просто без сил», — начала сама собой складываться в голове песенка. И Алиса замурлыкала себе под нос. «И мысли приходят у меня беспокоя, чтоб кто-то куда-то меня пригласил. И там я увидела что-то такое. Все советуют наперебой. Почитай, я сажусь и читаю. Поиграй, я с кошкой играю. Все равно я ужасно скучаю. Прошу вас, возьмите Алису с собой». Алиса выскочила в коридор, где едва не налетела на Вику и ее компанию. Она резко отпрянула, смущенно краснея, и, опустив голову, пошла прочь. От колких взглядов ребят ей стало совсем неловко. За спиной Алисы раздался смех, и это окончательно вывело ее из себя. Алиса развернулась и набросилась с кулаками на обидчиков. Те так опешили и, похоже, даже испугались, что поспешили убраться с дороги разъяренной школьницы. Девочка проводила их сердитым взглядом. И на миг ей показалось, что школьный коридор изменился, превратился во что-то иное. «Мне так бы хотелось бы мне когда-нибудь, как-нибудь выйти из дому», продолжала мечтать Алиса. «И вдруг оказаться вверху, в глубине, внутри и снаружи, где все по-другому. Пусть дома поднимется переполох, и пусть наказание грозит, я согласна. Глаза закрываю, считаю до трех. Что дальше будет, волнуюсь ужасно. Все советуют наперебой почитать. Я сажусь и читаю. Поиграть? Я с кошкой играю. Все равно я ужасно скучаю. Прошу вас, возьмите Алису с собой». Звонок собрал учеников на очередной урок. На сей раз это была литература. Алиса любила этот предмет, да и учителям достался вполне хороший. Но сейчас девочка пребывала не в том настроении, чтобы веселиться или даже чем-то интересоваться. В голове осталось место только для угрюмых дум из-за проваленного теста. Поэтому она просто сидела, уставившись в одну точку и не обращая внимания на происходящее. Учитель что-то рассказывал, но его слова будто пробивались сквозь ватное одеяло. Алиса даже не заметила, как он подошел совсем близко и увидел, чем она занималась на уроке, прежде чем впала в глубокую задумчивость. «Алиса! Алиса! Алиса!» — произнес учитель нараспев, не сводя глаз с ученицы. «Это такой протест?» Перед самым носом Алисы заплясал рисунок из ее тетрадки. Преподаватель с головой чеширского кота. Девочка тут же вернулась к реальности. Недоуменно и немного виновата, она пробубнила, переводя взгляд с иронично улыбающегося учителя на рисунок. «Не хотела вам говорить, Дмитрий Геннадьевич, но, по-моему, я не люблю литературу». «Не хотела вам говорить, но она, кажется, и математику тоже не любит», как бы, между прочим, заявила невинным голоском Вика. И весь класс взорвался смехом. Но, вопреки ожиданиям Алисы, учитель вовсе не рассердился. «А я тебя прекрасно понимаю. Я ее тоже не люблю», — пошутил он. Алиса продолжала упрямо молчать. В глазах Дмитрия Геннадьевича мелькнуло подозрение, но без тени недовольства. Привычная насмешка исчезла, как не бывало. «У тебя все нормально?» В его голосе слышалось участие. «Да все у нее нормально. Для полного счастья осталось только русский язык завалить». С хихиканьем комментировала Вика, пока класс продолжал веселиться. «Дмитрий Геннадьевич, мне нехорошо». Алиса подняла на учителя полный страдания взгляд и попросила. «Можно мне уйти?» «Конечно». Обеспокоенный преподаватель не нашел, что возразить, и только пожал плечами. Девочка молча поднялась и начала складывать вещи в рюкзак, ни на кого не глядя. «Супер!» Тут же подключился Кочетков, почуяв дурманящий аромат свободы. «Можно я тоже пойду?» «Конечно». Сочувственная улыбка на лице учителя тут же сменилась издевательской. «Пойди к доске». Алиса на негнущихся ногах покинула кабинет литературы. В спину ей летел жизнерадостный хохот одноклассников. Она брела по коридорам, считая про себя шаги и безо всякого интереса рассматривая двери соседних кабинетов. «Всё, я больше не намерен это слушать. До свидания». Вдруг донесся из-за дверей знакомый голос. В следующую минуту в коридор выскочил и рассерженный Костя. «А чё раньше звонка?» Как бы между делом поинтересовался он. «Выгнали?» Алиса не обернулась. «Нет, — равнодушно промямлила она, понимая, что парень не отстанет. «А тебя?» Костя на несколько мгновений замер, ошарашенный таким равнодушием, а потом спохватился и бросился догонять девочку. Его удивило и расстроило ее настроение, и он постарался завязать разговор, чтобы хоть немного ее развеселить. «А меня выгнали», — признался парень. Ему хотелось подбодрить Алису, но ничего не вышло, и фраза повисла в воздухе. «Промах. Что ж, попробуем еще. Но как?» «Слушай», — замялся он, старательно подбирая слова, и даже слегка покраснел. «Спасибо тебе, что вступилась за меня. Почему, кстати?» Продолжил он, старательно разыгрывая беспечность и скрывая волнение. Но он как будто разговаривал со стенкой. Собеседница просто шла вперед, не обращая на него внимания. Надо было срочно что-то придумать. «Стой, стой, стой!» Парень никак не мог побороть внезапно проявившуюся стеснительность и брякнул первое, что пришло в голову. «В парк сегодня часов в 7 вечера тебя тоже не отпустят, да?» Алиса замедлилась, а потом и вовсе остановилась. Надо было что-то ответить, но, как назло, мозг отказывался работать. Она покосилась на спутника, а потом резко мотнула головой. «Понял», — выдохнул он. Еще одна попытка с треском провалилась. Однако надежда — страшное живучее чувство, и Костя не собирался сдаваться. «Там площадка есть детская, знаешь, да? Ну, смотри, я там буду. На всякий!» — крикнул он вслед удаляющейся Алисе.